Изменилось не только мое тело. Куда больше трансформаций происходило в разуме. И были они куда значительнее, чем я хотел бы признать. Некоторые радовали. Гением я ведь никогда не был. Зато теперь рассуждал быстрее и четче. Легко отсеивал любой информационный шлак, который не имел значения в борьбе за выживание. Мозг сам выталкивал на поверхность нужные факты, подмечал несущественные для прочих детали, акцентировал все свои усилия на приоритетных задачах. Другие пугали. Тот же акцент на приоритетах, к примеру. Холодно, машинно, я бы сказал, выделялись вещи важные, остальные маркировались второстепенными, незначительными или приемлемыми. Как в тот момент, когда бандиты взяли нас с Люсей на трассе. Менялась сама система ценностей. Прежние хорошо и плохо еще держались. Все же мама с папой и не самое дурное окружение постарались, чтобы я по-прежнему уважал нормы общежития. Но события последних дней, даже тех, что я не помнил, заставили здорово их пересмотреть. Вот, например, убийство. До случая в Садовом за мной числилось 3, пусть я про них ничего и не помнил. Полиция считала, что 6. Но те эпизоды я еще мог как-то оправдать. Это как бы был не я. А 2 дня назад, находясь в сознании и при памяти, именно я отправил в мир иной еще 4. Убил, четко понимая, что делаю, и даже желая этого. Часть меня продолжала считать, что вообще-то убивать людей плохо. Так то людей, парировал другая. Ничего не замышляющих против тебя людей, да, плохо. А тех, кто хотел жестоко убить, нет. Это даже не самооборона. Чистка. Выпалывание сорняков. Ты же не убил врача? Он всего лишь делал свою работу. И ты его не убил. Это правильно. Если бы я слушал в школе учителя литературы и читал побольше классиков типа Толстого с Достоевским, то, наверное, уже извел бы себя бессмысленными самокопаниями. А так, отмечал это все, но в пучину безумия не опускался. Просто фиксировал и где-то глубоко внутри пугался. Но и только. В таких рассуждениях я провел остаток дня. В квартиру решил не возвращаться, чтобы лишний раз не светиться. Написал Люсе в телегу, рассказал про рентгенолога и приказал уничтожить симку, с которой она тому звонила. Девушка даже ругаться не стала, только вздохнула и скинула свой новый номер. А я пешком добрался до Микрахи и до темноты бродил по Чигиринским полям. Домофон на двери никто, конечно, менять не собирался. Даже код тот же остался. То ли не успели, то ли не подумали даже, что бывший арендатор 83-й квартиры вдруг решит вернуться за вещами. А напрасно. Где-то читал, что даже собака прибегает к своей блевотине, а уж преступник на место преступления явится обязательно. Впрочем, беспечность старшей дома или кто там ведал перепрошивкой домофона мне была только на руку. Я спокойно вошел и не торопясь поднялся на 7-й этаж. Площадка была хорошо освещена, но со своим зрением я бы и в темноте обнаружил плохо замытое пятно на бетоне, свою кровь, в луже которой очнулся. Вот тут, значит, меня убили. Мысль эта в очередной раз повторенная уже не пугала. Убили. Меня убили. Или убили того, кто жил в моем теле 2 вырезанные из памяти недели, а я в результате смог вернуться? В принципе, неважно. Важно, что я теперь в состоянии получить хоть какую-то информацию о потерянном времени. Итак, в меня стреляли. Сзади, когда я подошел к дверям квартиры. Вот, к примеру, стою тут, а убийца тихо поднимается следом. Откуда бы он стрелял, чтобы потом я упал сюда? 2-3 метра, тут больше просто места нет. Значит, примерно отсюда. Встав на позицию своего предполагаемого убийцы, я вытянул руку с воображаемым пистолетом и мысленно провел линию. Одними губами изобразил хлопок. 1 выстрел? Возможно. А если нет? Подошел к стене возле двери и стал внимательно, сантиметр за сантиметром, осматривать ее. Ремонт в подъезде не делали с момента постройки дома, так что следов на ней хватало. Но мое внимание привлекли только 2 отметины. Небольшие сколы на краске с идущими внутри углублениями. Инструментов у меня с собой никаких не было, только зажим для купюр, который практичная Скалли приобрела вместе с новой одеждой. Освободив его от денег, я принялся ковырять одну из дырок и вскоре катал на латоне крохотный кусочек металла. Пулю. Калибр был небольшой, Я почти не разбирался в оружии, но пуля была скорее автоматная, чем пистолетная. Остроконечная. Сейчас немного сплющенная. Кажется, такими знаменитый Калашников стреляет. 5.45 вроде. И почти не смялась, кстати. А ведь в бетонную стену вошла, на пол пальца. Бронебойная? Но если стреляли бронебойными, то мой череп должно было насквозь пробить, если бы я был обычным человеком. А я им не был. Верно? Значит, убийца знал, что убивает мутанта.